поражением великим. И сказали жители Вифсамиса: кто может стоять пред Господом сим святым Богом, и к кому он пойдет от нас? И послали послов жителям Кириаф и Арима сказать: филистимляне возвратили ковчег Господа, придите, возьмите его к себе.